и начала бить себя по груди сжатым в кулаки руками, после чего повернулась к ним спиной и удалилась в посадки. Мальчишки, что было духу, припустили домой. Бычок вернулся в деревню сам и уже стоял в хлебу. 19 августа сообщение о странном человекообразном существе поступило из соседнего племсовхоза номер 93. По словам прапорщика Бориса Бекмульдина, 25 лет, было это в 12 часов ночи. Он возвращался домой с танцев и заметил, что кто-то идет следом. Сначала Борис подумал, что это кто-то из совхозных мужиков, но, окликнув того, ответа не получил. Тогда Борис остановился и стал присматриваться. Остановился и этот некто. Молча стояли друг против друга около получаса на расстоянии 20-30 метров. Светили луна да фонари вдалеке, так что разглядеть незнакомца как следует не удалось. Потом прапорщик устал стоять и сел прямо на асфальт. Незнакомец проделал то же самое. Встал, и тот встал. Поднял руку, и тот поднял руку. Рука была, кстати, довольно длинная. Тогда Борис повернулся к незнакомцу спиной и, сделав несколько шагов прочь, оглянулся. Незнакомец удалялся в другую сторону. Дальше Борис уже побежал, не оглядываясь. Примерно в 3 часа ночи это или такое же существо наблюдали сразу несколько человек. Гуля Бекмульдина, сестра Бориса, 17 лет, Машаева Светлана, 17 лет, Шумбалов Олег, 18 лет, Сальников Сергей, 18 лет. Они тоже возвращались с танцев и остановились поболтать возле дома Светланы. Существо стояло на дороге метрах в 50 и наблюдало за ними. На оклик не отзывалось, стояло неподвижно, как столб. Ребятам стало страшно, и они разошлись по домам. А потом, по словам Светланы, кто-то долго ходил по двору, залезал на крышу пристройки, гремел железом. Собака при этом вела себя очень странно, забилась в конуру, тихо подвывала, но ни разу не гавкнула. В тот же день, вернее вечер 19 августа, около 21 часа, ребята из совхоза имени Карла Маркса, что в нескольких километрах от племсовхоза номер 93, Роман Ергунев, 14 лет, и Игорь Климов, 14 лет, видели странное волосатое человекообразное существо в совхозных теплицах. Оно срывало и ело помидоры, аппетитно при этом чавкая. Заметив ребят, существо прекратило свое занятие, и, оскалившись и растопырив руки, пошло им навстречу. Разумеется, ребят как ветром сдуло. Однако, отбежав на некоторое расстояние, они остановились и оглянулись. Существо, как видно, и не думало за ними гнаться, оно быстро уходило в противоположную сторону. Ребята же, едва переведя дух, снова задали стрекача. Разумеется, их рассказам тоже не поверили. А ведь они нашли потом в теплице четкие следы, поскольку перед этим прошел дождь, а теплицы сверху открытые. Характерной особенностью этих следов был, по словам ребят, отставленный в сторону большой палец и узкая пятка. После этого наступило некоторое затишье, длившееся почти месяц. И вот в конце сентября 1989 года поступило сообщение о поимке неизвестного человекообразного существа бригадой сторожей плотсовхоза «Прогресс» Равенского района. Это уже совсем другой район, удаленный от тех мест, о котором речь шла выше, почти на 100 километров. По словам сторожей, Ященко Анатолия, 36 лет, Пироженко Сергея, 28 лет, Жемчужникова Александра, 25 лет, и Дегтярева Олега, 20 лет. Это произошло поздно вечером 24 сентября в совхозном саду. Во время обхода сада